и на поведение русских ремесленных учеников за границу слышались жалобы. Царский резидент в Лондоне Федор Веселовский писал в сентябре 1718 года. «Ремесленные ученики последней присылки приняли такое самовольство, что не хотят ни у мастеров быть, ни у контрактов или записей рук прикладывать, но требуют возвратиться в Россию без всякой причины. Также просят великого себе жалования, не больше того, как прежним их товарищам определено, а именно по два ефимка английских за четверть года на праздничную забаву, ибо мастера обязаны были одевать их и кормить 5 лет. И хотя я их добром и угрозами уговаривал, чтобы они воле вашего величества послушны были, однако же они в противности пребывают, надеясь на то, что я их наказать не могу без воли вашего величества, и что по обычаю здешнего государства наказывать иначе нельзя, как по суду. Будучи сам из крестьян, Пасашков хорошо знал их быт, и между ними он находил тот же главный порог. Крестьянское житье скудно, по его словам, не от иного чего, как от собственной их лени, и потом от нерассмотрения правителей и от помещичьего насилия и небрежения. Больше всего крестьяне терпят от пожаров вследствие тесноты жилищ и от разбойников вследствие неразвитости общественной жизни, непривычки к общему делу. В иной деревне десятка два или три, или гораздо больше дворов. А разбойников придет, и небольшое число крестьянину. Станут его мучить, огнем жечь, пожитки его на возы класть. Соседи все слышат и видят, но из дворов своих не выйдут, и соседа от разбойников не выручают. Еще, говорит Пасашков, немалая пакость крестьянам чинится и от того, что грамотных людей у них нет. В иной деревне дворов 20 и 30, а грамотного человека нет ни одного. И оттого случается, что если приедет кто-нибудь с указом или и без указу, да скажет, что указ у него есть, то ему верят и принимают на себя излишние убытки, потому что все они слепые, ничего не видят, не разумеют. Многие приезжают и без указу, и пакости им чинят великие, а они оспорить не могут. И в поборах много с них лишних денег берут. Для охранения от таких напрасных убытков не худо бы крестьян и поневолить, чтоб детей своих отдавали дьячкам учиться грамоте, читать и писать. Не худо указ послать и в низовые города, чтоб у мордвы детей брать и грамоте отдавать учить хотя бы и насильно. А когда научатся, то и самим слюбится, потому что к ним чаще, чем в русские деревни, приезжают солдаты, приставы, подьячие, иногда с указом, иногда без указу, и делают, что хотят, потому что мордва — люди безграмотные. Не очень справедливо и то, что помещики на крестьян своих налагают бремена неудобоносимые, ибо есть такие бесчеловечные дворяне, что в рабочую пору не дают крестьянам ни одного дня на себя, что сработать. Многие дворяне говорят: «Крестьянину не давай обрасти, но стриги его, как овцу, догола». Говоря так, царство пустошат, так их обирают, что у иного и козы не оставляют. От такой нужды крестьяне дома свои оставляют и бегут. Иные в понизовые места, другие в украинские, некоторые и в зарубежные. Чужие страны населяют, а свою пусту покидают. Крестьянам помещики не вековые владельцы. Оттого они не очень их и берегут. Прямой их владетель — всероссийский самодержец, а они владеют временно. Мы видели, какие меры принимало правительство для улучшения участи крестьян. Дурное обращение с ними помещиков, как скоро сделалось известным, не оставалось без наказания. В 1721 году Василий Головин сослан был на каторгу на 10 лет за то, что бил человек своего, и тот во время побоев умер. Пасашков требовал сильных средств, чтобы выжить старую неправду. Но тем, которые испытывали на себе эти сильные средства, разумеется, они не нравились. В 1720 году бурмистр новгородской ратуши Сыренский в приказной палате сказал: «Кто со Христом водился, те без головы стали, а кто и с царем поводится, и тот без головы и без спины будет». У астраханского подьячего Кочергина найдено письмо «Заговор». Лежит дорога. Через той дорогу лежит колода. По той колоде идет сам сатана, несет кулек песку, да уж от воды. Песком ружье заряжает, водой ружье заливает. Как в ухе сера кипит, так бы в ружье порох кипел. А он бы, оберегатель мой, повсегда бодр был. А монарх наш, царь Петр, будет проклят трижды. По доносу духовника Теглец Садовой Слободы Василий Волк винился. Он при исповеди царское величество назвал антихристом, потому что велел бороды брить и платье немецкое носить, и службы великие, и податьми, и поборами солдатскими и иными нападками народ весь разорен. И в приказах судьи делают неправды и берут многие взятки, а он, государь, судьи от того не унимает и за ними не смотрит, и в податях милости нет. И пишут герб орла двоеглавого, а о двух головах орла не бывает, а двоеглавый змей, то есть антихрист. И пришло это ему в мысль, потому что слыхал в Евангелии и в других книгах читали, сам грамоте не умеет. В последние времена восстанет царство на царство, и народится антихрист, и сам он по делам разорен, и указу ему не чинят в земском приказе, учинилось ему убытка в 200 рублей, и доправлено на нем выть безвинно. А когда он, государь, прямой царь, а не антихрист, и судей в неправде унимает, ему Бог в помощь, а ему, Василию, дела нет. Поп Будаковский говорил: «Какой он царь? Лучших бояр велел посадить на колья? Петербург одел в спаги и вызолотил, а Москву одел в лапти. Но Москва у нас без государя не будет». Разглашали, что Петр какую-то Бутурлину довел до смерти. В Измайлове бояр канатом таскал из проруби в прорубь. Якова Степановича Пушкина сажал на куриные яйца. Письменное распространение подобных слухов заставило в августе 1718 года издать указ.